День третий. А может быть, и не было меня. Группа «Пикник». Джет Лэнгли работал на корпорацию Windsor уже 25 лет. За эти годы он прошел сложный и трудный путь от рядового следователя до управленческой элиты. Это было не так-то просто, как может показаться, особенно если учесть, что ни связи, ни покровителей, ни влиятельных родственников у агента Лэнгли не водилось. А вот влиятельные враги были. С личными недоброжелателями Джет расправлялся так же хладнокровно и безжалостно, как с врагами корпорации. Поэтому их у специального представителя СБ при совете директоров не осталось. Во всяком случае, если они и бесились где-то от ненависти, то делали это в самых укромных уголках, никак не являя себя предметом пылких чувств. Вот почему за годы службы Лэнгли уже порядком привык, что коллеги тщательно подбирают слова во время разговора, держатся неизменно уважительно, а подчиненные и вовсе стараются быть полезными, исполнительными или даже угодливыми. Именно поэтому общение с Эледой Ховерс доставляло 45-летнему карьеристу Джеду несказанное удовольствие. Будучи красивой, самоуверенной и богатой женщиной из влиятельной семьи, Эледа держалась с достоинством, избегала пошлого кокетства, флиртовала тонко, а ее пикантная привычка говорить в лицо то, о чем другие женщины предпочитали умалчивать, подкупала Лэнгли. В первую очередь остротой. Хотя и у этой остроты был привкус предсказуемости. Но все-таки Эледа оказалась до крайности привлекательной. Джет уже давно вышел из того возраста, в котором люди, маломальски добившиеся чего-то в жизни, стараются при каждом удобном случае показывать свою успешность окружающим, неважно, мужчинам ли, женщинам ли. Остались сухой профессионализм, сосредоточенность, резкость. Демонстрация высокого статуса представлялась теперь глупым и никчемным занятием, до которого он опускался только в особых случаях. Как ни забавно, именно таким случаем оказалась встреча с мисс Ховерс. Начитавшись ее досье, агент Лэнгли при первом знакомстве нарочно занял официальную дистанцию. Доброжелательное равнодушие. Эледа легко приняла предложенную манеру общения, однако, как всякая уверенная в своей неотразимости особа, сделала деликатную попытку смягчить излишне строптивого мужчину. И Лэнгли смягчился. Просто потому, что мисс Ховерс была хороша собой, молода и амбициозна. А главное, она была умна. Очень умна. Но при этом, в силу возраста, не слишком хитра и пребывала в святой уверенности, будто Джет не раскусил ее милого лукавства. Выдать резкость за равнодушие, чтобы разжечь интерес. Банально. Но при этом не лишено очарования. Да и собеседнице Эледа оказалась превосходной, очень эмоциональной. Пикировки с ней доставляли Лэнгли истинное удовольствие. Вечером, когда он зашел за девушкой, чтобы доставить ее в Дельмоника, Эледа вышла в темно-синем платье-футляре, слишком дорого выглядевшем в своей элегантной простоте. Из всех украшений на мисс Ховерс были только длинные серьги и крупный перстень. Белокурые волосы она собрала в аккуратный низкий узел. Прическа оказалась проста, немного асимметрично и тем разбавляла строгий образ, делая его изысканным, но неофициальным. «Мисс Ховерс», — улыбнулся Джет, — «мне снова повезло». Батч, молчаливой тенью выросший в шаге от своей подопечной, смотрел на нее с восхищением. «Да, агент», — легко согласилась девушка, — «вы на редкость везучий человек, не находите? Итак, если не 5 часов на монорельсе, то...» «Идемте». Кивнул Джет, делая вид, будто и впрямь не догадался, что она давно все поняла. Вертолет ждал на крыше. Здесь моросил дождь. Батч протянул Лэнгли пальто и шарфик Эледы, давая возможность побыть галантным джентльменом. «Я впечатлена», — сказала мисс Ховер с тоном, в котором не было ни восторга, ни впечатленности. «Однако, если вы хотели меня сразить, сразу скажу, что летаю с грудного возраста. Но все-таки от ужина в хорошем ресторане не откажусь, даже не надейтесь». С этими словами она шагнула вперед к открывшейся двери вертолета. Лэнгли забрался в кабину и оттуда протянул руку спутнице. Батч помог ей подняться и сам незамедлительно сел следом. «Вас не так-то просто удивить». Деланно посокрушался Джет и наклонился, чтобы помочь спутнице устроиться. Однако она легко отстранила его, давая понять, что знает, как управляться со страховочными ремнями. «Совсем непросто», — согласилась собеседница, ловко защелкивая пряжки. «Я ведь балованная богатенькая девочка. Вы что, невнимательно читали мое досье?» «Ваше досье?» — удивился агент. «Ай, Джет, я вас умоляю. Корпоративные пряжки только отнимают время». «А вы прямолинейны, мисс Ховерс», — задумчиво сказал Лэнгли. «Какой смысл лукавить?» — спросила Эледа. «Или вы предпочитаете тех неискренних женщин, которые бездна очарования и такта?» «Я предпочитаю умных женщин. Очарование и такт не помеха уму». «Да неужто? Будь я очаровательно тактична, то сейчас бы молчала и восторгалась знаками вашего внимания. Вертолетом, пилотом, этой вашей образиной киборгом, которая сидит рядом с ним. Хотя не спорю, так вам было бы комфортнее». Он рассмеялся. «Мисс Эледа, сразу видно, отец вас очень любит. За словом вы в карман не полезете». «При чем тут мой отец?» — удивилась наследница Нейта Ховерса. «Только мужчина может достаточным образом избаловать женщину, чтобы она стала настолько вызывающе самоуверенной. Вы мне нравитесь». «Я нравлюсь всем, кому хочу понравиться, агент. Так что не особо обольщайтесь. А вот чтобы понравиться мне, вам придется постараться. Ресторана и вертолета тут мало». «Ну так облегчите мне задачу», — предложил агент Лэнгли, надевая наушники. «Что же еще необходимо, чтобы вы молчали и восторгались знаками моего внимания?» «Чтобы молчало — кляп или парализатор. А чтобы восхищалось — знаки внимания, достойные восхищения. Мы, женщины, существа примитивные, однако могу утешить, у вас шансы далеко не нулевые». Она поправила на голове наушники. «Я польщен, мисс Ховерс», — раздался голос Джеда. Тем временем лопасти вертолета пришли в движение, тяжелая машина качнулась, отрываясь от крыши. Интернат номер 18 остался внизу вместе с людьми, его населяющими, маслянистыми огнями фонарей, белым пятном медицинского модуля во дворе, ровными дорожками, забором с колючей проволокой, КПП и вертолетной площадкой на мокрой плоской крыше. Дель Моника покорял расслабляющей атмосферой домашнего уюта и, конечно, превосходной кухней. Джет нарочно заказал столик именно здесь, поскольку не собирался поражать Эледу роскошью. Уж чем-чем, а хрусталем, серебром и позолотой ее было не удивить. «Приятное заведение», — сказала мисс Ховерс. «Люблю его гораздо больше Централ Плаза». «Почему же?» — безо всякого удивления спросил Лэнгли. «Меньше пафоса. Тут душевнее, что ли», — ответила Эледа, делая глоток вина. «Итак, мистер Лэнгли, не тушуйтесь». «В каком смысле?» — поинтересовался Джет. «В самом прямом. Очаровывайте, развлекайте беседой. Как это обычно принято. Я сделаю вид, что мне весело, вы, что вам интересно. Я буду кокетливо смеяться, вы сыпать остротами. Мы кое-как поедим, стараясь усилить произведенное друг на друга впечатление, и отправимся обратно. Я уверенная в своей блистательности, вы в своей неотразимости». Агент Лэнгли усмехнулся. «Мисс Ховерс, вы обладаете уникальным качеством низводить обыденное до отвратительного. Зачем? Это эпатаж такой? Вы со своей милой резкостью, балансирующей на грани приличия, заставляете меня вспомнить старинную фразочку». «Что за фразочка?» «Интересничать изволите». Эледа рассмеялась. «Ну, вы же погрузили меня на служебный вертолет и привезли в элитный ресторан, претендующий на сдержанную простоту. Я пытаюсь соответствовать вашему замыслу. Это вроде бы называется флирт. Нет?» Агент Лэнгли пожал плечами. «Видите ли, в чем наше сходство, Эледа? Вы богатая наследница, привыкшая к мужскому вниманию и галантности. Я — высокопоставленное лицо, привыкшее к женскому кокетству. Если бы мне нужен был флирт, я бы вел себя иначе. Если бы вам нужны были ухаживания, вы, думаю, вели бы себя точно так же». Девушка отложила столовое серебро. Взгляд ее стал прямым и острым. «Тогда что же?» «Ничего». Джет откинулся на стуле, наслаждаясь тем, что поколебал ее самоуверенность и заставил растеряться. «Вы мне понравились? Это случается даже с такими, как я. Вы красивы, умны, а ваши манипуляции изящны и полны простодушного коварства. Я старше в два раза, Эледа. Я все эти уловки прекрасно вижу. Не нужно пытаться строить из себя зубастую хищницу. Вы пока еще не смышленыш. Очаровательный, уже сейчас немного опасный, и грозящий вырасти в сильного зверя, но не смышленыш. Однако ваша игра притягательна, не лишена изобретательности и, безусловно, талантлива. А теперь по существу. Я позволяю собой манипулировать ровно в той степени, в какой мне доставляет удовольствие. Я готов потакать капризам и взбалмошности. Даже не постоянству. Но не упускайте из виду то, что игры, которые проходят с вашими ровесниками и сокурсниками, не пройдут с вами, — закончила за него Эледа. Не только со мной. С любым маломальски опытным человеком. Не все готовы боготворить вас так, как отец, — жестко подытожил собеседник. Мисс Ховерс снова взяла в руки вилку и нож, но побелевшие от напряжения пальцы выдали ее душевное смятение. «За сегодняшний день вы второй мужчина, который пытается поставить меня на место», — холодно заметила она. «И не последний в вашей жизни», — напомнил Лэнгли. «Вы бы понравились моему отцу», — сказала девушка и снова отложила столовое серебро, видимо, утратив аппетит. «Об этом и речь, мисс Ховерс. Об этом и речь. Просто он, как и я, старше вас». «И старше вас». «И меня», — согласился агент Лэнгли. «Отчего-то у меня такое ощущение, будто вы сейчас взяли менторский тон». «Так и есть. Я же говорю, вы умны. Но недостаток жизненного опыта иногда мешает вам адекватно оценивать ситуацию». Эледа потянулась к бокалу с вином, однако передумала. Некоторое время она молчала, а потом снова посмотрела на собеседника и сказала: «Ну, раз уж вы решили, будто можете меня чему-то поучить, вперед». «Не обижайтесь, Эледа», — мягко произнес Джет и, потянувшись через стол, коснулся ее холодных пальцев. «Просто вы ведете себя как девчонка. Оттого Винс и пытается поставить вас на место». «Меня?» — усмехнулась девушка. «Вас он тоже сегодня поставил на место. И вы, кстати, отмолчались». Лэнгли пожал плечами. «Все дело в том, что меня он на место не ставил. Он лишь демонстрировал себя. Эта демонстрация мне не вредила, напротив, помогла. А отреагируя я на нее с вашей пылкостью, возникли бы ненужные сложности. Кстати, люди вроде Винсента хорошо чувствуют грань дозволенного». «Что-то я не заметила», — пробормотала Эледа, «будто он чувствует эту грань. Я же говорю, вы молоды». «Вы помешали мне его наказать». Джет сложил руки на груди и покачал головой. «Вернется, наказывайте сколько хотите. Но сначала пусть сделает действительно полезную вещь. К тому же, как я вам и обещал, разорвать контракт у него не получится». «Вы до крайности неприятная личность, агент Лэнгли». «Джет». «Вы до крайности неприятная личность, Джет». «А вы притягательная, Эледа. Давайте за это выпьем. За вашу притягательность и мою неприятность», — предложил он, пододвигая к ней наполненный бокал. Собеседница подчинилась. Хрусталь мелодично звякнула хрусталь. Вино было легким, с тонким фруктовым ароматом. «Кстати, я не люблю вино, предпочитаю текилу», — с вызовом сказала мисс Ховерс, ставя бокал обратно на стол. «И почему я не удивлен?» — улыбнулся агент Лэнгли. «Заказать вам текилу?» «Чтобы вы еще и это обсмеяли», — покачала головой девушка. «Зачем?» — искренне удивился Джет. «Я ведь сказал, вы мне нравитесь. Иначе мы бы здесь не сидели. Ну, хоть что-то приятное». «Эледа, ваш отец был бы согласен с каждым вашим словом». «В отличие от вас», — напомнила ему девушка, — «мой отец меня, как вы выразились, боготворит. И у него для этого есть все основания». «Не сомневаюсь. Именно поэтому и говорю, что он был бы согласен с моими словами». «Вы бриллиант, Эледа. Но хорошему камню нужна хорошая огранка». «Да вы никак себя в ювелиры предлагаете?» Джет искренне рассмеялся. «Почему бы и нет? Вы так мило кокетничали сегодня, что сразили даже Батча. А Винса и вовсе завели с полоборота». «Винса? Он-то здесь при чем? Хотите сказать, что он ко мне неравнодушен?» «Эледа, вы слишком преувеличиваете силу своих чар. Он к вам совершенно равнодушен. Его взбесило то, что вы совершаете глупость, а он не может ее предотвратить, хотя и должен». Лицо мисс Ховерс залила краска, когда она поняла, что ее утреннюю перебранку с Винсом агент Лэнгли просмотрел по видеонаблюдению. Джет, видя растерянность собеседницы, рассмеялся снова. «Идемте потанцуем. Я боюсь, что вы сгорите. Или воткнете в меня нож. Кстати, да, положите его обратно». Девушка с грохотом швырнула нож на стол и поднялась на ноги. Негромкая приятная музыка и медленный танец постепенно заставили Эледу успокоиться. Она даже предприняла попытку отстраниться, не увенчавшуюся, впрочем, успехом. «Не надо, мисс Ховерс. — сказал ей на ухо партнер. «Вы привлекаете ненужное внимание посетителей. Это раз. И мешаете мне наслаждаться вашей близостью. Два. Если на первое мне плевать, то второе искренне расстраивает. А я и так уже достаточно огорчен вашей обидой». И он прижал ее к себе теснее. «А ну отпустите», — потребовала девушка. «И не подумаю. Мой имидж крайне неприятной личности мешает мне вас послушаться». Мисс Ховер снова было попыталась отстраниться, а потом от души рассмеялась. «Эледы, смейся чаще», — негромко сказал Джет. «Тебе очень идет. И давай уберем этот унылый пучок». Ловкие пальцы вытянули из волос шпильки. «Так-то лучше».